Акт 2. Танкавдера. Часть 4. Канцлер, наиболее высокопоставленный и близкий к Святому Престолу из всех друидов. Он прибывает в Гламис из Марея, где находится Королевский двор. Обличение тяжких преступлений и проведение устрашающих ритуалов нельзя доверить обычному священнику. Рассиль не знакома с ним, не представлена. Впервые она видит его с парапета замка, когда он въезжает во двор. Канцлер едет верхом, в сопровождении трех солдат, в цветах Дункана. Его одежды более изысканы, чем ее свадебные кружева. Седая борода перевита золотыми лентами. В этот момент Рассиль впервые мерещится, будто пол ускользает у нее из-под ног. Ей чудится, что она падает с отвесной скалы туда, где, скорее всего, нашло последний приют тела Хавис, где угри поедают мертвую плоть с ее костей. Канцлер выступает воплощением королевской власти Дункана, священной власти Папы и небесной власти самого Бога. И было бы достаточно даже одной, чтобы разгадать тайный предательский умысел Рассиль. А все вместе они способны не только раскрыть ее секрет, но и покарать ее так, что даже зыбкий союз с Флинсом ее не спасет. Флинс также предстанет перед правосудием. Банка и Макбет приветствуют канцлера, но с такого расстояния слов не слышно. Рассиль все равно напряженно прислушивается, поэтому подскакивает от удивления, внезапно обнаружив рядом Флинса. «Пока здесь канцлер, вам нельзя даже приближаться к залу!» Хрипло бормочет он ей на ухо. «Сделайте все возможное, чтобы держаться от него как можно дальше!» «Я понимаю», — шепотом отвечает Рассиль. У нее дрожат пальцы. «Он здесь, чтобы провести вас звание к крови!» «Я понимаю». Чтобы провести вас звание крови, священник-жрец должен, стоя над трупом, произнести некие тайные обрядовые формулы. Тогда в присутствии убийцы из смертельной раны на теле снова польется кровь. Хлынет наружу, горячими темными сгустками. При дворе Кривоборода это сочли бы примитивным суеверием. Он бы такого не потерпел. Две недели назад Рассиль бы не испугалась. Но она уже достаточно долго пробыла в Гламисе, чтобы понимать, что здесь действуют иные законы природы. Где-то под ее ногами, в темнице, гремят цепями ведьмы. Мир куда безумнее, чем ей представлялось. Рана Флинса, выступающая под кожей, черна, как головешка. Рассиль кажется, что ее душит собственная вуаль. Хочется сорвать ее, беспрепятственно глотнуть холодный воздух. Но в присутствии Флинса это невозможно. Вместо этого она дышит короткими болезненными глотками. «Я не знала, что воззвание к крови проводят и на живых», — наконец произносит Рассиль. Только для того, чтобы сказать хоть что-то, потому что Флинс не сводит с нее глаз, и меж его бровей залегла складка беспокойства. «Да», — отвечает он сдавленно, «и если канцлер произнесет священные слова в вашем присутствии, моя рана выдаст нас обоих. Поэтому вам нужно держаться подальше. Любой ценой». Рассиль кивает, и её сердце дико, яростно колотится, словно отдельное живое существо. Она вновь прослеживает взглядом неровный шрам на горле Флинса. «А твой отец?» — спрашивает она сквозь комок в горле. «Был ли он доволен?» «Был», — охотно признает Флинс. «Он не стал просить прощения за то, что оставил меня в замке. Но в следующий раз он дал мне слово. Я отправлюсь на поле битвы вместе с ним». Уголок его рта вздрагивает в намеке на улыбку. Он снова кажется ей совсем мальчишкой, Из-за шрама даже больше. Ужасная рана резко контрастирует с пухлощёким лицом без единой морщинки. Расиль вдруг мысленно спрашивает себя, таким ли взглядом она сама смотрела на отца, стоя перед ним на коленях, умоляя определить для нее иную участь. Склизкое отвращение вьется у нее внутри, точно минога в бассейне. Держаться подальше оказывается легче, чем она ожидала. Когда банка приходит за ней и объясняет, что произойдет, религиозный обряд, тайные слова, жуткое кровопролитие, Расиль изображает гримасу ужаса и притворяется, что вот-вот упадет в обморок. «О, прошу вас», — лепечет она, — «я не смогу на это смотреть». У банка, которому приходится ее ловить, недовольный вид. Ее тело еще больше обмякает в хватке его твердых рук. Заметно, как он размышляет. 17-летняя девчонка, в этих землях недавно, выросла в роскоши, отец ее обожал, не видела в жизни ничего страшнее укола иглы. Все это неправда, не считая возраста и недавнего срока пребывания в Гламисе. Но Расиль хорошая лгунья, а банка легко поддается на эту ложь. Ему и самому не хочется видеть ее на ритуале. Хрупкую чужеземную жену его лорда, источающую колдовство. Но даже избежав встречи с канцлером, Расиль все равно видит цепочку крестьян из окрестных деревень, которых ведут в зал. Земледельцы с обломками гнилых зубов и почерневшими дёснами. Сутулые пастухи, тяжело опирающиеся на посохи. Мельники, почти облысевшие от старости. Всех их сопровождают сыновья и внуки, уменьшенные юные копии их лиц. Их загорелые обветренные лица, словно кожа древних свитков. Прищуренные влажные глаза полны страха. Расиль сидит спиной к стене снаружи залы. Камень немного остужает ее разгоряченное тело. Так ей слышны приглушенные, невнятные реплики с той стороны. Гневные слова, исходящие из уст ее мужа. А потом пронзительные, испуганные мольбы крестьян. Внезапно у Расиль подгибаются ноги. Она сползает вниз, сжимается на полу в комок, подтянув колени к груди. Страшные картины будущего копошатся в ее разуме, будто личинки в гнилом мясе. Возможно, когда канцлер произнесет слова обряда перед кем-то из крестьян, скажем, перед этим сгорбленным дряхлым пастухом, у Флинса действительно пойдет кровь. Никакого божественного вмешательства, просто швы Расиль оказались недостаточно крепкими, или Флинс слишком много двигался и перетрудил мышцы, прежде чем рана успела затянуться. Подойдет любая причина. Причины может не быть вовсе. Макбет пообещал предать смерти человека, на которого укажет воззвание, его сыновей и внуков. Он пресечет их рот, разорвет нить, грубо и резко. Точно лиф сопротивляющейся женщины. Вот еще одна история из древних времен. Некогда греки вели войну с чужеземными восточными врагами. Чужеземный принц убил любовницу одного греческого воина. Греческий воин отомстил принцу. За это другой человек с востока убил греческого воина. Тогда сын греческого воина убил человека с востока. Но не только его, а также шестерых его сыновей. Самого младшего, младенца, он ударил головой о стену замка, раздробив ему череп, размозжив еще не окрепший мозг. Таким образом, он хотел убедиться, что сыновья человека с востока не вырастут и не сумеют ему отомстить. Месть — не деревянная чашка, которую можно осушить за один глоток. Это драгоценный сосуд, и питьё в него можно добавлять бесконечно. Расиль зажимает голову между колен. Она боится, что ее вытошнит на пол. Пытаясь избежать насилия со стороны мужа, она лишь перенаправила его, и насилие устремилось прочь, чтобы наполнить другой сосуд. Как ни странно, именно здесь, в пустом коридоре, ее заново настигают слова отца. «Ты будешь тем, что я из тебя сделаю». Он отправил в Гламис невесту, безвольное тело в белом платье. Но, возможно, за пеленой вуали он все-таки сумел укрыть горностая. А горностай, по слухам, умный зверек. Ну или, по крайней мере, с безжалостно острыми зубками. Помедлив, Рассиль поднимает вуаль и вместе с завесой отступает реальный мир. Серый камень беззаконного коридора подергивается рябью. Она легко скользит в потоке собственной памяти, как рыба в воде. История такова. Рассиль 13. Слухи о ней пока не громче шепотков. Бледный дымок, едва уловимый боковым зрением. Что до остального? Она красива. Герцог возлагает большие надежды на то, что она составит достойную партию какому-нибудь ценному союзнику. Иногда она воображает себя замужем за хорошеньким анжуйским принцем. Но это лишь туманные мечты. А на самом деле, в последнее время из головы у нее не выходит один юный конюх. У него глаза словно голубой хрусталь, и он так робко ей улыбается. Она начинает отираться на конюшне, чтобы снова увидеть проблеск этой улыбки. Но видит в основном сильную, мускулистую спину. Там, где влажная от пота туника прилипает к коже, обозначаются рельефные, как у взрослого мужчины, мышцы. Разумеется, мальчишки с конюшни не женятся на знатных дамах. А благородные дамы, в отличие от благородных мужей, не имеют привилегии быстрых совокуплений с прислугой на сеновалах. К этому времени Рассиль уже научили не смотреть мужчинам в глаза и, на всякий случай, ходить, опустив голову. Но слухи пока не стали правдой. Нет жестких правил и нет белой вуали, вынуждающей подчиняться им. Иными словами, однажды, придя в конюшню, Рассиль берет мальчишку-конюха за руку. Она поднимает голову и встречается с ним взглядом. Говорят, что некоторые воспоминания могут повергнуть разум человека в такой кромешный ужас, что в памяти их замещают черные провалы. И таким образом наиболее мучительные отрывки, будто горстка битой глиняной посуды. Тронь, порежешься об острый черепок. Больше не причиняют боли. Рассиль желала бы помнить только отдельные вспышки, то, что ей по силам вынести. Но она помнит все. Глаза конюха темнеют. Он крепче перехватывает ее руки, притягивая ее к себе. Их губы сближаются. До соединения остается один выдох. А затем вторгается чей-то чужой посторонний голос. Возмущенный выкрик. Мальчишку-конюха с силой отрывают от нее. Старший конюшенный оттаскивает его назад и бьет по лицу. Она слышит треск, с которым ломается, смещается в сторону его тонкий нос. Брызжет кровь. Рассиль пронзительно кричит. Его приводят к кривобороду в цепях. Герцог слушает чужой рассказ, перебирая длинную вьющуюся бороду пальцами в дорогих кольцах. Рассиль сидит, сжавшись в углу зала, глядя в пол. Ее смертоносные глаза полны слез. Отец отдает приказ так тихо, что Рассиль не разбирает слов. Она слышит лишь сдавленный всхлип и звук, с которым что-то влажное выплескивается на камень. К тому моменту, как она решается поднять глаза, все уже убрано. Тело мальчика унесли. Старший конюшенный отправился обратно на конюшню. Кинжал отца вернулся в ножны. Герцог подходит к Рассиль. Служанки уже отмывают с пола красные пятна. «Мне очень жаль», — шепчет она, не глядя. Ей слишком страшно встретиться с ним взглядом. Отец подает ей руку, испачканную в чужой крови. На своей памяти она видит такое первый и единственный раз. Он никогда не пачкает руки по пустякам. Рутину физической расправы всегда можно перепоручить кому-то более слабому и низкому по статусу. Отец научил Рассиль тому, что открытое насилие подобно деньгам. Если сорить ими направо и налево, прослывёшь неосмотрительным и безрассудным. Но если копить монеты и тратить их только по необходимости, другие начнут считать тебя хитрым, словно горностай. Поэтому Рассиль, ее отец, кажется самым умным человеком на свете. «Извинения ни к чему», — снисходительно бросает герцог. «Мальчик мертв. И ты сама преподала себе лучший урок, чем мог бы я. Порой нет ничего красноречивее пролитой крови». Рассиль, взявшись за руку отца, поднимается на ноги. У нее дрожат колени. Ее взгляд не отрывается от земли. Вскоре после этого случится роковой приезд обманщика, и Рассиль принудит носить вуаль. Затем приставит к ней Хавис в качестве служанки. Защиты, пусть и слабой, от жадного мужского влечения. Но сама по себе эта история не тайна. Отец Рассиль знает ее. Знает старший конюшенный, Хавис, и большинство придворных Кривоборода, из вторых рук. Эта история выглядит как хороший урок, хорошее предупреждение. А тайна вот в чем. Это сама Рассиль захотела, чтобы руки мальчишки-конюха коснулись ее рук, а его губы — ее губ. Его охватило вожделение. А не безумие. Это ее желание отозвалось в нем. Разлилось в его крови, словно от укола ядовитого жала. Рассиль захотела его и заставила хотеть ее в ответ. В этом опасность ее глаз. Они могут заставить мужчину поступать так, как она желает. Если бы правда выплыла наружу, дело не обошлось бы вуалью, подвенечным платьем и помолвкой с чужеземным дворянином. Ее ждала бы петля, клинок или костер. Вызывать безумную дикую похоть — одно дело. Такой силой, если это можно назвать силой, наделена любая красивая женщина, особенно если стремится развить в себе это искусство, а порой и помимо собственного желания. Но подчинить мужчину своей воле — это совсем другое. Кривоборот не смог бы спасти дочь, стань известна правда. Ничто бы ее не спасло. И поэтому ее сослали сюда, в эти мрачные унылые земли, на краю Айкумены, чтобы уберечь мир от нее. Рассиль снова надевает вуаль. Тонкая ткань вздрагивает от долгого выдоха и встает с пола, чтобы уйти прочь от залы и не слышать больше ни гнева мужа, ни жалобных слов крестьян, умоляющих сохранить им жизнь. Она лежит на кровати, свернувшись калачиком, и смотрит в никуда. Вернее, она смотрит в глухую каменную стену. Невозможно смотреть в никуда. Но перед глазами у нее. Перед ее смертоносными глазами снова и снова разыгрываются одни и те же сцены. Губы мальчишки-конюха почти касаются ее губ. Рука отца в крови. Пастух ковыляет в залу. Его сын и внук идут следом. Муж грубо берет ее за подбородок и поворачивает ее лицо, словно безделушку, которую хочет купить. Дверь открывается, и Расиль подлетает на постели. Входит Макбет. Крови на нем не видно. Не чувствуется и характерного медно-ржавого запаха. Но его прищуренные глаза похожи на две узкие злые щелки. Он шагает к ней, и Расиль невольно вздрагивает. Возможно, это и к лучшему. Всем мужчинам нравится, когда женщины трепещут перед ними. «Ты нашел их?» — спрашивает она тихим, дрожащим голосом. Муж возвышается над ней. Он почти до смешного громаден. Комическая тяга бога-творца к крайностям. В их первую встречу она подумала, что ее муж приятнее на вид, чем она ожидала от мужчины, почти вдвое старше ее. Но при этом его черты грубы и угловаты, как скалы Гламиса. Словно он вырос прямо из камня. Теперь Расиль снова вспоминает эту мысль. С тем же успехом между ней и дверью мог бы стоять каменный столб. «Из раны Флинса не пошла кровь», — говорит он. «Из тех, кого привели к нему, он никого не узнал». Расиль сглатывает. «Это трудно», — замечает она. «Ведь они были в масках, и все случилось так быстро». «Конечно». Долгое время Макбет молчит, изучая ее взглядом. Он не боится смотреть ей прямо в глаза, сквозь вуаль. Затем он неожиданно заявляет. «Твой подарок смотрелся бы лучше, будь цепочка покороче». Рука Расиль рывком взлетает к горлу, к ожерелью. Не оставляя ей времени для возражений, Макбет подходит к ней сзади, откидывает в сторону волосы, раскрывает ожерелье и затем снова зажимает застежку. Теперь украшение прилегает к ее шее настолько туго, что трется о кожу при каждом движении, даже при кратком вдохе. Теперь она не сможет забыть, что носит его. «Благодарю», — хрипло говорит она, когда Макбет отступает на шаг. «Я счастлива иметь супруга, который оказывает мне такие почести». «Да, я воздаю честь тебе и древним обычаям Гламиса». Древние. Расиль думает о трех прачках. Ей приходит на ум, что Макбет, возможно, даже вынужден чтить старые традиции, и так же, как прачки прикованы цепью в подземельях его замка, он сам связан с ними. Возможно, если он не будет соблюдать древние обычаи этой земли, сила ведьм ослабнет. Они больше не смогут защищать его или произносить для него пророчества. Эта мысль придает ей смелости. «Ты исполнил первое из трех моих желаний. И так быстро». Комната внезапно погружается в тишину. И затем, повергая Расиль в ужас, Макбет садится на кровать рядом с ней. Сердце Расиль замирает от страха. Но муж лишь опускает руку на край ее платья, как бы аккуратно пригвождая ее к месту, и задумчиво смотрит куда-то мимо нее. «Леди Расцилла», — начинает он, — «тебе известно, что значит быть праведным человеком?» Вот что значит Макбет. Праведник. Это не родовое имя, как она думала вначале. Это не имя его отца, переданное ему по праву рождения и крови. Это наименование он заслужил собственными поступками. В Бретоне праведность — синоним благочестия. Должно подчиняться указаниям папы, приглашать на военные советы священнослужителя. Лорд Варвик не праведник и никогда не старался им притвориться. Он предпочитает быть горностаем, а не львом. Слухи о его коварной натуре доставляют ему удовольствие. Макбет не праведник. Его советчицы — ведьмы. Он женат на чужестранке, отмеченной печатью колдовства. Но, возможно, в Гламисе праведность означает нечто иное. «Я всего лишь женщина», — напоминает Рассиль. «Этот вопрос мне не по уму». Макбет не выражает согласия, но и не оспаривает ее слова. «Вальби», — говорит он, — «быть праведником значит соблюдать обеты перед своим кланом». «Я Тан Гламиса, глава клана Финдлейх. Мой долг — защищать свой народ и прикладывать все силы, чтобы укрепить его благополучие. Но что мне делать, если мой клан не чтит меня в ответ?» Рассиль изумленно моргает. Он просит у нее совета? Нет, этого не может быть. Он просто рассуждает вслух, а она — случайная свидетельница. По крайней мере, так она думает, пока Макбет не поворачивается к ней с серьезным видом. В его глазах вопрос. «Ты должен найти тех, кто на самом деле искренне уважает тебя», — неуверенно говорит она, — «и держать их при себе». «Да», — соглашается Макбет, сгребая в горсть ткань ее платья. «Тебя мне непременно нужно держать рядом. Мою умную, верную жену, которая хранит мои тайны и чтит свои клятвы». Это звучит как похвала, но в ней скрытая угроза. Она, Рассиль, сможет быть его женой, только оставаясь умной и преданной, продолжая хранить его тайны и всегда подчиняясь ему. А не будучи его женой, она отправится, как Хавис, гнить на дне океана. Рассиль кивает. «Хорошо», — говорит Макбет. Поднявшись на ноги в полный рост, он почти касается макушкой потолка. Попытки канцлера провести воззвание к крови, пока не увенчались успехом, и память Флинса также его подводит. «Я буду искать совета в другом месте. У меня нет выбора. Я должен знать, где проросли семена измены, чтобы вырвать ее с корнем». Рассиль молчит, сидя в напряженной позе на самом краешке кровати. «Идем», — велит Макбет. И она покорно встает. Рассиль с первого раза хорошо запомнила путь в подземелье. Даже в темноте она могла бы отыскать в переплетении узких коридоров верную дорогу. Ей достаточно прислушаться к нарастающему шуму океана, который с каждым шагом делается громче. Словно от скребущихся снизу волн ее отделяет только пол. Тонкая пленка между жизнью и смертью, землей и подземным миром, в который верили римляне. В Бретоне есть легенда о затонувшем городе Ис, который однажды снова поднимется из волн. Тот, кто первым увидит шпиль его церкви или услышит колокола, станет королем. Париж поглотит вода, и вместо него воздвигнется Ис. Эта легенда осталась неподвластна самому папе римскому. Даже христианской культуре не удалось ее изгнать. Из всех древних сказаний именно это Рассиль слышала чаще всего. Ведь в нем рассказывалось о главном желании мужчины, чтобы его враги были повержены, а он сам получил бы право устанавливать новый мировой порядок. Эта легенда любима как крестьянами, так и дворянами. Она уравнивает всех. У любого зрячего мужчины есть шанс стать королем. В коридоре Рассиль ведет рукой по стене, трогая камни. Так ли стар этот замок, как утверждает Флинс? Шелест волочащегося по полу платья немного отличается от ритма волн под полом. Макбет идет вперед, не оглядываясь. И при каждом движении ожерелье трется о шею Рассиль, оставляя красный раздраженный след на коже. Макбет в последний раз поворачивает за угол и вставляет ключ в замок прогнившей деревянной двери. Но до того, как ее муж повернет ключ, Рассиль рискует задать вопрос. «Они всегда пророчествуют?» Макбет оборачивается к ней. Он удивлен, но не сердит. «Иногда пророчествуют, иногда дают мне советы. Но я полагаю, что любой совет — своего рода пророчество. Предупреждение о том, что произойдет, если предпринимать какие-то действия. Или наоборот». Возможно, она зря считала мужа таким уж дикарем. А на деле он гораздо мудрее. «Они говорили и с твоим отцом?» Лицо Макбета каменеет. Она зашла слишком далеко. «Этого тебе знать не дано, леди Рассилла», — говорит он. «Эта власть дана лишь Тану Гламиса». И все же он ответил на ее вопрос. И отец его, и дед были Танами Гламиса. Это она узнала еще в Наанете, до того, как они поженились. Это редкость в Альбе. Да и в Бретоне тоже. Титулы непостоянны. Порой они ускользают из рук отца, не успев перейти по наследству к сыну. То, что принадлежит по праву рождения, все равно предстоит удержать самому. Несколько поколений могут погибнуть в одной битве. Власть отнимают в тайной подковерной борьбе. Короны расплавляют в кузнечных горнах. Замки сжигают дотла. Нужна большая сила, чтобы удержать один и тот же титул на протяжении жизни трех мужчин. Но вместе с силой возрастает и угроза. Ничто не крепнет со временем. Напротив, время разрушает. Макбет открывает дверь, и порыв холодного соленого воздуха сносит назад юбки Рассиль. Вуаль забивается ей в рот. Давясь кашлем, она ступает за порог в несовершенную, неверную тьму пещеры. Факел в центре пока горит. Пламя отбрасывает на потолок странные тени. Но они не складываются в узор. Их невозможно проследить, зарисовать или увидеть в них нечто осмысленное. Они неясны. Разглядеть в них ничего другого она не может. Ржавые цепи поют свою нестройную песню, похожую на колокольный звон. Бледные фигуры ведьм, внезапно, как вспышки молний, возникают из темноты. В восковом желтом свете их болезненно белая кожа тошнотворно, переливчато лоснится. Похожий серебристый налет проступает на мясе, когда оно начинает гнить. На этот раз Рассиль не крестится, хотя испытывает побуждение это сделать. Макбет идет по воде вброд. Истлевшая ткань в руках ведьм от постоянной сырости стала полупрозрачной. Сквозь нее виднеются их костлявые пальцы. Раз за разом они с плеском погружают тряпьё в воду. Поднимают. Выжимают. Снова швыряют вниз. Они как будто не замечают Макбета. Но как только он доходит до факела, тут же поднимают на него молочно-белые невидящие глаза. «Макбет!» — говорит ведьма посередине. Обломки зубов у нее во рту до сих пор острые. «Макбет! Макбет!» Он отвечает на приветствие каждой. «Вештица!» — Вештица, вештица. Пророчество исполнилось. Танк Авдера мертв. Теперь я занял его место. «Значит, танк Авдера жив», — заключает левая. В ее хриплом голосе звучит нотка извращенного веселья, как будто она радуется собственной шутке. Рассиль впервые видит в этих трех существах хоть что-то человеческое. Выражение их собственных устремлений, а не содействие воле ее мужа. «Да», — признает Макбет. Слово слетает с его губ вместе со струйкой пара. «Но в Гламесе поселилась измена. Кто-то из моего клана злоумышляет против меня». Свет факела мерцает в глазах ведьм, словно серебристые рыбы снуют в мутной воде, лишь изредка выдавая себя яркими вспышками чешуи. «Ищи изменников», — бормочет одна. «Я ищу», — подтверждает Макбет. «Но пока мне не удалось их найти. Какой совет вы мне дадите?» Ведьмы неразборчиво переговариваются между собой. Рассиль никак не может понять, знают ли они вообще, что она здесь. Они не показывают, что знают. Неужели ее присутствие неощутимо? И даже здешний затхлый воздух не колеблется от ее дыхания. «Совета нет», — наконец говорит ведьма в середине. «Есть новое пророчество. Хочешь услышать его?» Лицо Макбета покрыто пленкой влаги. На бороде она превращается в изморось. «Всегда». «Слава Макбету!» — говорит ведьма слева. «Тану Гламеса!» «Слава Макбету!» — говорит ведьма справа. «Тану Кавдора!» Пауза. В тишине где-то капает вода. «Слава Макбету!» — говорит ведьма посередине. Она вскидывает голову, обращая лицо к потолку, к скальным выростам, пронзающим воздух точно кинжалы, и воде, сочащейся с них, словно струйка песка в узком горлышке песочных часов. «Королю в грядущем!» И все три ведьмы принимаются шумно шлепать своим тряпьем по воде и безудержно вопить в приступе уродливого, пугающего веселья. Комок в горле Рассиль обращается в камень и падает ей в желудок. Макбет поворачивается к ней, и написанное на его лице недоверие преображается в удовольствие. «Слава Макбету! Слава Макбету! Слава Макбету!» «Ты это слышала?» Макбет задыхается в благоговении. «Король в грядущем! Однажды произнесенное пророчество уже не отменить». Он бредет по воде обратно к Рассиль. У него за спиной ведьмы кричат так оглушительно громко, что Рассиль кажется, будто их хоровой вопль должен быть слышен далеко за пределами этих чертогов, должен эхом разнестись по коридорам замка, чтобы все услышали в этом буйстве и ярости, какая страшная резня разразится вскоре. Макбет, едва не поскользнувшись на ступеньках, вытягивает вперед руку, чтобы удержать равновесие. Рассиль сама не понимает, что заставляет ее так поступить, но тянется ему навстречу, ловит за руку и помогает выровняться. Муж улыбается почти детски невинной улыбкой. Но эта мнимая невинность отдает безумием в этом страшном темном месте, где воют ведьмы, и от их слов воздух становится удушающей, грязной смесью густого тумана с дымом. «Ты поняла?» — с нажимом спрашивает у нее Макбет, выпрямившись. Одной рукой он сгребает оба запястья Рассиль и подтаскивает ее к себе, приближая их лица друг к другу. Сердце Расиль трепещет в груди. «Я всего лишь женщина». «Нет», — возражает он. От его стальной хватки на ее коже наверняка останутся синяки. «Ты леди Макбет, королева в грядущем».